Теперь ей больше не любопытно. Ей страшно. Почему она не кричит? Видите ли, я получила вот это письмо. Венке-Бенке вытащила из заднего кармана сложный лист бумаги, развернула его и положила на колено. «Извещение о тайном предоставлении банковской информации», — объяснила она, — «от судьи, в точности, как предписывает закон, с информацией о том, куда и как я могу жаловаться на то, что ваш муж сует свой нос в мои дела». Она подержала письмо в руках, покачала головой и снова спрятала его в карман. «Но я не хочу этого делать». «Я даже рада, что уже сейчас освобождена от всех возможных обвинений в будущем. Они отлично поработали». Она рассмеялась глубоким смехом, встала и попробовала заправить волосы за уши. «Эта поездка в Стокгольм, должно быть, совсем их замучила», — сказала она, снова вынимая письмо из кармана. Она небрежно смяла письмо в комок и, сделав несколько шагов, перегородила дорогу коляске. «Какой красивый ребенок», — сказала она, наклоняясь над Рагнхиль. «У нее будет ямочка на подбородке. Уходите! Уходите!» Венке-Бенке отступила на шаг. «Я не причиню ей никакого вреда», — улыбнулась она. «Я никому не причиню никакого вреда». «Мне нужно идти», — сказала Ингер Йохане, возясь с тормозами коляски. «Я не хочу с вами говорить». «Конечно, конечно. Я не буду навязываться. Я ни в коем случае не хотела вас разозлить. Я просто хотела поговорить об общих интересах, об общих...» Тормоза не поддавались. Ингер Йохане потащила коляску за собой по тропинке. Резиновые колеса скрипели, цепляясь за асфальт. Рагнхиль проснулась и закричала. Венке-Бенке улыбнулась и сняла темные очки. Глаза были слегка накрашены, они казались теперь темнее и больше. «Она никогда не исчезнет», — думала Ингер Йохане. «Из моей жизни она не исчезнет никогда, только если умрет, только если мне удастся...» «А, да! Я закончила книгу», — сказала Венке-Бенке, которая медленно брела за коляской. «Хорошая получилась. Я пошлю вам экземпляр, когда она выйдет». Ингер Йохане резко остановилась и открыла рот, собираясь закричать. «Нет-нет, успокойтесь», — с издевкой сказала Венке-Бенке, предостерегающе поднимая руки. «Не нужно давать мне адрес. Я прекрасно знаю, где вы живете». Легко кивнула, повернулась к Ингер Йохане спиной и уверенно зашагала по тропинке. Послесловие. Книгу открывает эпиграф из Вальтера Беньямина. Цитата дана в том виде, в котором ее приводит Ларс Свенсен в своей книге «Философия скуки», издательство «Университетсфорлагет», 1991, оказавшийся полезной и вдохновлявшей меня во время работы над этим романом. В 9 главе романа цитируется из неуказанного источника: «И умираешь так медленно, что кажется, будто живешь». Это первая строка заглавного стихотворения сборника стихов Бертранда Бессигье, издательство «Норск Гюльдендаль», 1993. Спасибо Александру Эльгурену за неувядаемый энтузиазм. Спасибо Ранди Кроксвену за неоценимую помощь. Эта книга твоя, Тина, как и все мои книги. Осло, 18 июня 2004 года. Анне Хольт. Конец книги. Август 2009 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читала Ирина Ересанова.